28 сентября 18 года в 6 часу вечера я пришел к сестре Липочке из военного комиссариата и сказал, что я поступил на службу в Красную армию. Вся семья Липочки, ее муж Венедикт Венедиктович, она сама, моя жена Наташа, дочери Липочки Маша и Лена и сын Андрей сидела, сбившись в столовой. Пробовали только что поставленную в комнату железную печку-буржуйку. Они ее будут топить и на ней готовить пищу, так как топить в настоящей печи не хватает дров. Печка дымила и чадила, но было тепло. Липочка обрадовалась моему решению. Она протянула мне руки и сказала: «Ты это хорошо сделал. Я понимаю всю величину твоей жертвы и ценю ее». Наташа встала. Несколько мгновений она смотрела мне в глаза своими прекрасными серыми глазами. Точно высмотреть хотела все затаенные уголки моего сердца и, наконец, тихо сказала: «Нет, Федя, ты этого не сделал. Ты никогда туда не пойдешь. Ты не способен на такую гнусность». Венедикт Венедиктович обиделся. «Что же, Наташа, — сказал он, — ты считаешь меня и Машу людьми, делающими гнусности?» Наташа долго молчала, потом коротко сказала: «Ах, не то, это совсем не то», и ушла в другую комнату. С этого дня Наташа молчит. Она не отвечает на мои вопросы, ко всему безучастно, делает все, что ей скажешь, но ни с кем не разговаривает. В семье разлад, ужасный гнет на душе. 10 октября... мы с Наташей переехали на реквизированную для меня квартиру. Я назначен в военный совет, и мне приказано жить в Москве. Квартира приличная, 3 комнаты. В одной спальня Наташи, в другой мой кабинет, где сплю на диване. Конечно, все чужое, от кого-то отнятое. В третьей общая столовая. В ней помещается комиссар, назначенный ко мне. Приличный молодой человек, член коммунистической партии. В прихожей мой вестовой, расторопный солдат со смышленой наглой рожей. Дело в квартире поставлено так, что я никогда не могу переговорить с Наташей наедине. Стены тонкие. Если же я начинаю говорить с ней шепотом, сейчас же в дверь раздается стук, и входят или вестовой, или комиссар, и начинают что-то искать. Один я никуда не хожу. При мне или комиссар, или вестовой. Я не могу на них пожаловаться. Оба вежливы. С ними, особенно с комиссаром, интересно говорить. Он отлично видит промахи и ошибки советской власти, метко ее критикует. Но я всегда с ним настороже. Писать тогда я ничего не мог. Я пишу теперь на фронте. Раньше все, что я писал или что писали мне, попадало в руки комиссара. Я был под непрерывным контролем. Наташа молчит. К комиссару она не выходит, когда встречается с ним, не подает ему руки и смотрит на него, как на пустое место. Она следит за собой, не распускается. Презирает она меня, ненавидит, жалеет. Мне кажется, ни то, ни другое, ни третье. Она не понимает меня. Мы стоим на разных берегах и не можем перекликнуться. У нее Бог и Христос. И там, где я, дьявол. В этом у нее нет сомнения. Она молится. Поет первую партию в той маленькой церкви на Арбате, где я был прошлой зимой. Я там не был. Меня просили, очень вежливо просили, пока в церковь не ходить, чтобы не было соблазна. Чем им досадила церковь? Мне так хочется рассказать все Наташе. Ну, как рассказать?